Того, кто здесь почил, заждался сатана. Гнушался он всю жизнь прекрасным полом. Ни уличная блядь, ни мужняя жена сокровищем таимым под подолом его прельстить ни разу не сумели. Иные избирал утехи он и цели. Сурово порицал он ирода царя, твердил, что зря тот истребил младенцев в Вифлееме. Сперва попользоваться мог бы ими всеми. И прочее в таком же роде. Подозреваю, что моя бедная вдовая мать, сидя в своем захолустье, едва ли пребывала бы в спокойствии, если б могла вообразить себе, сколь странное общество окружает юного капитанова пажа. Однако мне, 13-летнему Иньиго Бальбоа, все в ту пору представлялось зрелищем пленительным и чарующим, да и в самом деле было замечательной жизненной школой. Я уже упоминал в начале своего повествования, что Дон Франсиско де Кеведо, лиценциат Кальсонес, Хуан Вигонь, преподобный Перес, одноглазый аптекарь Фадрике и прочие друзья капитана — собирались в таверне для ежедневных и пространных бесед о политике, о театре, о поэзии и женщинах, не забывая, разумеется, затронуть и тему бесчисленных и бесконечных войн, которые вела или собиралась вести, или только что завершила, несчастная наша Испания, внешне еще могущественная и грозная, но с уже гниющим нутром. Походы и кампании, битвы и марши, осады и штурмы особенно ловко и наглядно представлял из подручных средств, кусков хлеба, столовых приборов, стаканов, эстремадурец Хуан Вигонь. Некогда служил он сержантом в кавалерии, под Ниппортом потерял руку и считался истинным стратегом. Война всегда была темой животрепещущей, ибо к тому времени, когда заварилась каша с англичанами и людьми в масках, уже, если не ошибаюсь, года два или три, как возобновились боевые действия в Нидерландах. Истек срок 12-летнего перемирия, которое наш покойный государь Филипп III, отец нынешнего юного монарха, заключил с голландцами. Благодаря этому перемирию или его последствиям шатались по обеим Испаниям, бродили по свету или ходили по миру толпы отставных солдат, пополняя собой и без того многочисленные ряды тех, кто в отсутствие другой работы был готов на все и за самое скромное вознаграждение. Был среди них и капитан Диего Алатристе, который не в пример многим и многим никогда не живописал своих подвигов, не распространялся о боях и походах. Откликнувшись на призыв полковой трубы, Алатристе, так же, как и мой отец и другие храбрецы под знаменами старого своего начальника, генерала Амбросио де Спинолы, пошел на войну, оказавшуюся впоследствии 30-летней. Можно не сомневаться, он провоевал бы ее всю, если бы не тяжелая рана, полученная под Флюрюсом. Так или иначе, хотя война с голландцами и битвы, кипевшие по всей остальной Европе, служили неиссякаемой темой для разговоров, капитан крайне редко рассказывал о своей солдатской жизни. Эта его черта вызывала мое живейшее восхищение, ибо несравненно чаще приходилось мне видеть сотни надутых спесью фанфаронов, которые торчат день-деньской на Пуэрто-дель-Соль, или громыхают ножнами шпаг по мостовой улице Монтера, или стоят напыжись на ступенях собора Сан-Филиппе и рассказывают о том, как геройствовали во Фландрии. Только не рассказы это, а россказни, ибо правды в них не больше, чем дублонов на дубу.